развитое выдающимся немецким ученым Кантором. Понятие множество или класс, совокупность, простейшее в математике. Оно не определяется, а поясняется примерами. Можно говорить о множестве всех книг, составляющих данную библиотеку, множестве всех точек данной прямой и так далее. Далее вводится понятие «принадлежать», то есть «быть элементом множества». Так, книги, точки являются элементами соответствующих множеств. Для определения множества необходимо указать свойства, которым обладают все его элементы. С появлением теории множеств казалось, что математика обретает ясность и законченность. Теперь ее грандиозное здание напоминало несокрушимую крепость. Оно было прочно заложено и обосновано во всех своих частях. Недаром же крупнейший французский математик того времени Пуанкаре в послании очередному математическому конгрессу торжественно заявлял, что отныне все может быть выражено с помощью целых чисел и конечных и бесконечных систем целых чисел, связанных сетью равенств и неравенств. Увы, скоро, очень скоро обнаружились сначала частные, а позднее фундаментальные изъяны. Но здесь в разговор вмешивается логика. Дело в том, что основные понятия теории множеств допускали логическое описание. Доказательство возможности существования математических объектов также получало логическое оправдание. Мы не будем вникать в детали, отметим лишь следующее. Многие исследователи, учитывая только что сказанное, задались целью свести математику к логике, то есть выразить исходные математические понятия и операции логически. Казалось даже, что эта программа, ее назвали программой логицизма, близка к завершению. Немецкий логик и математик Фреге уже заканчивал и частью издал трехтомный труд «Обоснование арифметики», венчающие усилия логицистов, как вдруг разразилась арифметическая катастрофа. В 1902 году молодой английский логик Рассел обратил внимание Фреге на противоречивость его исходных позиций. Фреге использовал такие понятия, что это вело к парадоксу. Попробуем в нем разобраться. Мы уже говорили, что множество, класс, есть совокупность объектов, которые и составляют элементы данного множества. Поскольку само множество тоже объект, как и его элементы, то вставал вопрос, является ли множество элементом самого себя, то есть принадлежит ли оно к числу элементов собственного класса. В этом пункте начиналось интересное. Есть два вида классов. Одни содержат себя в качестве собственного элемента, например, класс списков. Его элементами являются конкретные списки. Скажем, список книг какой-либо библиотеки, список студентов некоторой группы и так далее. Но и сам класс оказывается в числе своих элементов, потому что список списков есть также список. Аналогично и каталог каталогов есть каталог. Однако подобных классов очень немного. Обычно же классы не содержат себя в качестве собственного элемента. Возьмем, например, множество человек. Его составляют конкретные люди — Петров, Сидоров, Аристотель. Любой человек, молодой или в возрасте, мужчина или женщина, студент или профессор, каждый из них является элементом множества человек. Само же это множество элементом собственного класса стать не может, ибо нет человека вообще, человека как такового. Это не более чем абстракция, понятие, которое отвлечено от всех конкретных признаков и существует только в идеальном виде как мысленная конструкция.